отчаяния. «Мне никогда теперь не будет лучше», — прошептала она тихо, стиснув пальцами его плечо, и еще тише. «Господи, что нам теперь делать? Что мы всем скажем? Нужно звонить в милицию или...» «Я не знаю», — она всхлипнула. «Господи, какой ужас! Он там! Я никогда такого...» Артем постарался говорить так, чтобы каждое слово доходило до Маши. Та находилась на грани истерики. Требовалось переключить ее внимание. «Послушай, Маш, возьми себя в руки. Скажешь им, — он кивнул в сторону гостиной, — что тебя срочно вызвали в управление, и убираемся отсюда». Маша послушно кивнула. В коридор выглянула соседка и участливо поинтересовалась. «Девочка, тебе как, лучше?» «Да», — кивнула Маша. Хотела продолжить, но старуха ее перебила. Стала увлеченно рассказывать, как бороться с пищевыми отравлениями при помощи народных средств, активированного угля и клизм. К ней тут же присоединились остальные соседки. У каждой была какая-то своя примочка. У Артема от их гомона разболелась голова. Он посмотрел на Машу, показывая глазами, чтобы та ответила что-нибудь. «Это не пищевое», — робко вставила она и была сразу же перебита. «Такое бывает при пониженном давлении. У меня есть таблеточка», — затараторила соседка. «Такое бывает и при повышенном», — возразила ее подруга с верхнего этажа, Васильевна. «А у меня от печени», — вторила другая. «Эссенциали надо пропить. Прям целый курс». «Она беременна», — почти закричал Артем, нервы которого были на пределе. Маша посмотрела на него большими глазами, а он подмигнул ей в ответ. «Ой, как чудесно! Вы, наверное, не знаете еще, кто у вас будет», — расплылась в улыбке умиленная соседка. «Вы такая прекрасная пара», — добавила Васильевна, глядя на них. «Наверное, недавно поженились». От разговоров о свадьбе Маша мигом помрачнела, поджав губы, она бросила. «Да, недавно», — и, не давая вставить им ни слова, объявила. «Меня срочно вызывают в управление, так что опись отменяется. Давайте быстренько освободим квартиру». Послышалось ворчание. Соседки с недовольством покидали квартиру, как обманутые зрители, не дождавшиеся красочного представления. Артем мысленно благодарил Бога, что он дал ему силы сдержаться и не послать всех куда подальше. Он был близок к этому. Сдерживала только мысль о том, что его грубость может заставить соседок обратиться в МЧС с жалобой на сотрудника ХАМа, а те ответят, что никого не присылали по их адресу. И тогда все поймут, что они вовсе не работники госучреждения, а какие-нибудь аферисты. Вызовут милицию, милиция обнаружит труп, к ним появятся вопросы. Он не удивится, если их даже могут обвинить в убийстве Цыганского. Да, только так. К тому же убийце лучше не знать об их находке. Ведь тогда раскроется вся подстава, и милиция начнет искать настоящего убийцу. Ему начнут наступать на пятки. От этого маньяк может активизироваться, а подобное вовсе нежелательно. Артем подозревал, что следующие на очереди они с Машей. «А вы дверь что, так и оставите открытой?» — подозрительно спросила соседка, когда они повернулись, чтобы уходить. «Конечно нет, что вы такое говорите!» — воскликнула Маша с фальшивой улыбкой. Артем в это время озадаченно смотрел на скрытый замок. Закрыть дверь теперь они при всем желании не смогли бы. Что же делать? «Мы скоро вернемся, а вы пока последите за квартирой», — ласково попросила Маша соседку. «Обещаю, мы вернемся очень быстро». «Делать мне больше нечего», — проворчала недовольная старуха. «Кстати, после мы будем распродавать имущество должника по чисто символической цене», — придумала на ходу гениальное решение Маша. «Вы бы сейчас могли для себя отметить что-нибудь из того, что видели. А я бы поспособствовала, чтобы именно вы приобрели эти вещи. Так обычно у нас все распределяют среди знакомых и родственников, потому что цены действительно смешные. Например, мебель по цене дров. Вы подумайте над этим». Маша говорила столь убедительно, что даже Артем почувствовал, что начинает ей верить. Соседка тоже поверила. Смягчившись, она попросила. «Ну, вы бы хоть дверь пока опечатали, что ли?» «Хорошо», — кивнула Маша. У Артема в сумке с инструментом лежал скотч, а у Маши в папке несколько листков с надписью «Имущество арестовано» и гербовой печатью, распечатанных на цветном принтере. С помощью данных нехитрых средств они быстро опечатали квартиру, сели в лифт и поехали вниз. В лифте Машу начало колотить. Артем обнял ее, приговаривая: «Успокойся, мы обязательно выберемся из этого всего». «Боже, ты видел? Он такой страшный!» — всхлипнула она, прижимаясь к его плечу. «Да, видел». вздохнул Артем и подумал, что теперь придется придумывать новую версию. Со смертью Лехи подозреваемых не осталось. Мимо них прошел какой-то дедок, он поторопился сесть в лифт до того, как двери закроются. Затем лифт поехал вверх. Обнимая, Артем вывел Машу из подъезда и остановился как вкопанный. Взгляд зафиксировался на припаркованный у газона знакомый 14-й с тонированными стеклами. Из нее выбирались трое крепких парней с решительными лицами, причем смотрели все трое прямо на них. «Назад!» — скомандовал Артем и затолкал Машу обратно в подъезд. «Кто это был?» — испуганно спросила она. «Я почем знаю», — буркнул он, бросаясь к лифту. Палец вдавил кнопку вызова. В голове мелькнул законный вопрос, но куда они поедут? Все равно дальше 10-го этажа убежать не удастся, а преследователи обязательно перекроют и лифт, и лестницу. На двери на крышу наверняка висит амбарный замок, который сразу хрен одолеешь. Шанс небольшой. Что делать дальше, вообще непонятно. Проклиная все на свете, Артем с ненавистью посмотрел на закрытые дверцы лифта. Кабина с мерным лязгом, скрипами и подвыванием ползла вниз по шахте со скоростью смертельно больной улитки. Из двери напротив выскочил нетрезвый мужик с мусорным ведром. Вскользь посмотрев на них, он побежал вверх по лестнице к мусоропроводу. Дверь в его квартиру осталась открытой. «Туда!» — шепнул Артем, толкая Машу в бок. Маша, поняв все с полуслова, метнулась к двери. Тут как раз подъехал лифт, дверцы открылись. Артем протянул руку, нажал кнопку 10-го этажа, а сам бросился вслед за Машей в открытую квартиру. Пустой лифт медленно пополз на 10-й. В полумраке прихожей Артем натолкнулся на Машу и понял, что в квартире помимо них есть кто-то еще. Со стороны кухни раздавалось позвякивание посуды и неразличимое бубнение на фоне включенного радио. Артем потянул Машу в ванную комнату, зашел туда за ней, закрыл дверь и как раз вовремя, так как вернулся хозяин квартиры с пустым мусорным ведром. Артем взмолился, чтобы мужик не надумал в столь напряженный для них момент посетить туалет. Туалет был совмещен с ванной. Еще он мог решить помыть руки после мусоропровода. Однако мольбы его, похоже, были услышаны. Хозяин квартиры быстро прошел мимо на кухню, не заходя в ванную комнату. Но все равно оставаться надолго в чужой квартире при живых хозяевах не стоило. Отличная слышимость в ванной позволила различить, как в подъезд вошли несколько человек. На лестнице раздался топот ног. Артем без единого звука выскользнул из ванной и приник к дверному глазку. Он успел рассмотреть, как один из крепких ребят рванулся вверх по лестнице, а второй остался дожидаться лифта. Кто же они такие? Артем не мог придумать логического объяснения. Сзади к нему прильнула Маша. Чувствовалось, что она дрожит то ли от страха, то ли от напряжения. Наконец приехал лифт, парень с лестницы нырнул в него, и дверцы закрылись. «Пора», — скомандовал Артем, открывая защелку на двери. Получилось не сразу. Его прошиб холодный пот, прежде чем он сообразил, что маховик замка надо крутить в другую сторону. Защелка предательски громко щелкнула. Артем распахнул дверь, пропуская вперед Машу, и услышал за спиной женский голос, донесшийся из кухни. «Миша, ты дверь закрыл входную? По-моему, там кто-то есть, я что-то слышала». Артем не стал захлопывать дверь, а оставил чуть приоткрытой. Пусть Миша решит, что забыл ее закрыть. Затем они вместе выскочили из подъезда, там их поджидали. «Так, стойте одну минуту, есть тема для разговора». В грудь Артема уперлась рука одного из крепких ребят. Оказалось, что только двое вошли, а третий ждал их на улице. Другой рукой он отодвинул полу пиджака, демонстрируя кобуру с пистолетом. Артем находился в таком душевном состоянии, что ему уже было на все наплевать. Он не дал незнакомцу продолжить свой монолог. Резко перехватил руку, вывернул ее, поставил противника на колени и стиснул шею в удушающем захвате. Все произошло настолько быстро, что ни парень, ни Маша не успели ничего сообразить. «Я сейчас сверну тебе шею, падла, если не скажешь, кто вас послал», — процедил он сквозь зубы на ухо своему противнику. Парень захрипел, попытался ослабить хватку, но ему в результате стало только хуже. «Ты убьешь его!» — испугалась Маша, отступая к стенке под козырьком подъезда. «Ну тут так, или он, или мы!» — прорычал Артем и крепче стиснул руку. «Я все скажу!» — прохрипел парень, задыхаясь. «Нас наняла ваша жена, она подозревает, что вы изменяете ей, просила нас раздобыть компрометирующие материалы». «Не парь мне мозг, сука!» — рявкнул Артем, сообразив, что в этой истории имеются явные огрехи. «Почему вас трое? С этим справился бы и один человек». Парень закашлялся, потом выдавил из себя через силу. «Мы хотели сегодня точно выяснить, в какой квартире у вас происходят встречи. Потом один из нас продолжил бы слежку за вами, а двое других установили бы прослушку в квартире. Стандартная процедура. Один на стреме, другой в квартире ставит аппаратуру. Пару минут назад от вашей жены пришло сообщение, что мы должны задержать вас до ее приезда. Хотел устроить скандал при свидетелях, чтобы потом это фигурировало на суде». Удерживая противника, Артем оглянулся. Мамаши с колясками, группка детей, двое стариков. Все во дворе глазели на них точно на восьмое чудо света. Кое-кто уже набирал на телефоне номер, а вихрастый мальчишка так и вовсе записывал происходящее на видеокамеру. «Все в порядке, мы из милиции!» С плохо скрываемым отчаянием в голосе крикнула Маша в аудиторию. Затем тихо зашипела ему. «Артем, пошли отсюда, нас сейчас схватят!» «Иди к машине!» — велел ей Артем, швырнул ключи от джипа и стал шарить по карманам парня. Тот вяло сопротивлялся. В правом кармане нашлась визитка детективного агентства «Мистер Бигль». Агентство занималось частным сыском, охраной VIP-персон, сопровождением особо ценных грузов. Артем нашел и лицензию на ношение оружия. Документы выглядели настоящими. Маша к этому времени успела забраться в джип. Она просигналила, торопя его. Настал момент уходить. Времени на разговоры не оставалось. «Извини, друг», — буркнул Артем и рубанул парня по шее ребром ладони. Затем опустил бесчувственное тело на бетон и побежал к джипу. Маша внутри быстро перебралась на пассажирское сиденье. Двигатель был уже заведен, секунда, и они уже летели к выходу со двора. Внезапно навстречу им выехал милицейский УАЗ. Глава 18. «Твою мать!» — вырвалось у Артема, и он нажал на тормоз. Робкая надежда, что их не заметят, растаяла как дым, когда на крыше милицейской машины вспыхнули проблесковые маячки и завыла сирена. «Черт!» Ругаясь, Артем дал задний ход, разогнался, рванул ручник и развернулся, используя прием, называемый полицейским разворотом. Маша на соседнем сиденье сдавленно вскрикнула и торопливо пристегнула ремень безопасности. Артем сделал то же самое, затем дал газу на полную, и джип с ревом вылетел со двора через другой въезд. Милицейская машина не отставала. Через секунду вой сирены вновь послышался сзади. «Может, нам остановиться?» — робко предложила Маша. Ее глаза с мольбой смотрели на Артема. «Мы же ни в чем не виноваты». «Не виноваты», — эхом поддакнул он, не отрывая взгляда от дороги. «Со временем даже во всем разберутся, это точно. Только подумай вот про что. Такая ситуация. Меня забирают, а тебя выпускают. Ты возвращаешься домой, а тебя там поджидает маньяк. Есть еще один вариант, что милиции будет проще все повесить на нас, такое тоже бывает. Начальство давит сверху, требует результатов, а тут мы подворачиваемся, подарок судьбы». Впереди показался перекресток. На их пути горел красный, но Артем решил рискнуть, просчитал интервалы между машинами и проскочил в просвет. Милицейский УАЗ попробовал сделать то же самое, но его снесла темно-зеленая Тойота. Однако радоваться долго не пришлось. С боков появились еще две милицейские пятерки с включенными сиренами и мигалками. Секунду спустя сзади прозвучала отрывистая команда: «Водитель джипа «Мерседес», немедленно остановиться». «Нам не уйти», — с несчастным видом прошептала Маша. «Артем, останови, или нас убьют». «Подожди», — буркнул Артем, прибавляя газу. «Сейчас немного оторвусь, сверну где-нибудь, высажу тебя, а потом уведу их за собой». «Я тебя не оставлю, ты погибнешь», — бурно возразила она. «Я выйду только с тобой». Артем покосился на нее, но ничего не сказал. Однако про себя подумал, что не станет ее спрашивать. Пусть обижается или не обижается, но когда подвернется момент, он остановится и просто выкинет ее из машины. Так для нее будет безопаснее. И снова перекресток. Машин было мало, и Артем, не снижая скорости, свернул на нем, применив управляемый занос. Одну из милицейских машин при выполнении подобного маневра закрутила, и она ткнулась в столб. Вторая машина справилась на отлично. Тем не менее, скорости ей не доставало, поэтому она начала медленно отставать. В этот момент Артем впервые порадовался плохому оснащению родной милиции. На таких тачках им его никогда не догнать. Джип стремительно приближался к развилке. Артем посмотрел в